Господин Падилла, которому эта беседа была не по душе, поднялся из-за стола. «Ну разве это праздничное настроение?» — воскликнул он. «Давайте перейдем в соседнюю комнату и выпьем по рюмочке. А еще лучше по нескольку рюмочек». Пока Падилла вовлекал Григов в беседу о различных сортах скандинавских крепких спиртных напитков и о ликерах в целом, Дезире отыскала своего Пьера в оконной нише, наполовину скрытой плюшевой шторой. «Вы рассказываете о тысяче всевозможных вещей, дорогой мой», — сказала она, нежно положив ему на плечо свою красивую руку. «И это только для того, чтобы не говорить о себе. А мне бы хотелось побольше узнать о вашей жизни. Как вы живете, Пьер?» «О моей жизни рассказывать нечего», — ответил он. «Я работаю». «А кроме этого?» — спросила она, как ему показалось, слишком близко к нему склоняясь. «Вы одиноки?» «Я же вас об этом не спрашиваю», — сказал он грубо и, вопреки своим обычным манерам, почти дерзко. «Вы, Пьер...» — тихо ответила она. «Вы потому меня не спрашиваете, что вас никогда, за всю жизнь, вы слышите, за всю вашу жизнь, серьезно не интересовал ни один человек». «Вы действительно так думаете, Дезире?» — спросил он охрипшим голосом. Дезире, которую считали его невестой, потерянная Дезире, ставшая совершенно чужой, постаревшая и располневшая Дезире, серьезно кивнула. Он собрался было вспылить, то ли чтобы оправдаться, то ли чтобы себя самого еще более строго наказать, но запнулся, так и не заговорив. «Оставим это», — сказал он, отворачиваясь. «Давайте лучше музицировать». «Давайте лучше музицировать», — повторила постаревшая певица. Все собрались вокруг рояля. Было решено, что Нина исполнит несколько песен Грига, а Петр Ильич будет ей аккомпанировать. Арто, в свою очередь, хотела спеть несколько произведений Чайковского, а аккомпанемент должен был взять на себя Григ. «Как все мило и справедливо распределено», — довольно заметил Падилла. «Вы даже понятия не имеете, с каким благоговением моя женушка говорит о вашей музыке, маэстро Чайковский. Она ваше произведение буквально в культ возводит». «Ну, Падилла, ну прекрати же!» — замахала платочком Дезире, трогательно заливаясь краской под толстым слоем пудры. «Почему же? Почему же?» — прогремел в ответ ее муж. «Я же имею право высказаться». «А теперь начали!» — приказал он. Нина уже стояла, облокотившись на инструмент, в искусственно небрежной позе, как будто перед началом большого концерта. «Для таких, как мы, ведь нет занятия лучше музыки. Все остальное только наводит на дурные мысли». «Вы правы», — сказал Петр Ильич, улыбаясь господину Падилле. Он медленно подошел к роялю своей тяжелой походкой, сел на винтовой стул и поднял крышку. Закрыв на пару секунд глаза, он положил свои тяжелые белые руки на клавиатуру.